39. Критика современности. Наши учреждения не стоят больше ничего. Это общее мнение. Но в этом виноваты не они, а мы. После того, как у нас пропали все инстинкты, из которых вырастают учреждения, для нас пропали вообще учреждения, потому что мы уже негодны для них. Демократизм был во все времена упадочной формой организующей силы. Уже в человеческом, слишком человеческом, я охарактеризовал современную демократию со всеми ее половинчатостями, вроде Германской империи, как упадочную форму государства. Чтобы существовали учреждения, должна существовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до злобы. Воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперед, к солидарности цепи поколений вперед и назад in infinitum. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное Imperium Romanum или подобное России, единственной державе, которая нынче является прочной, которая может ждать, которая еще может нечто обещать России противопонятию, жалкому европейскому партикуляризму и нервозности, вступившим в критический период с основанием Германской империи. У всего Запада нет более тех инстинктов, из которых вырастают учреждения, из которых вырастает будущее. Его современному духу, быть может, ничто не приходится в такой степени не по нутру. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, живут слишком безответственно. Именно это называют свободой. То, что делает из учреждений учреждения, презирается, ненавидится, отстраняется. Воображают опасность нового рабства там, где хоть только произносится слово «авторитет». Как далеко идет декаданс инстинкта ценностей у наших политиков, у наших политических партий? Они инстинктивно предпочитают то, что разлагает, что ускоряет конец. Свидетельством этому служит современный брак. Из современного брака, очевидно, улетучилась всякая разумность. Но это является возражением не против брака, а против современности. Разумность брака, она заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности. Это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака, она заключалась в его принципиальной нерасторжимости. Это давало ему такой тон, который наперекор случайному чувству, страсти или мгновению умел сотворять к себе внимание. Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам по любви устраняется именно основа брака. То, что только и делает из него учреждение. Учреждение никогда не основывают на идиосинкразии. Брак, как сказано, не основывают на любви. Его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности, жена и ребенок как собственность, на инстинкте властвования, который постоянно организует себе самую маленькую область господства, семью, которому нужны дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы подготовить долгие задачи, инстинктивную солидарность веков. Брак, как учреждение, уже заключает в себе утверждение величайшей, прочнейшей организационной формы. Если само общество не может поручиться за себя как целое, до самых отдаленных будущих поколений, то брак вообще не имеет смысла. Современный брак потерял свой смысл. Следовательно, он упраздняется. Сороковое. Рабочий вопрос. Глупость, в сущности, вырождение инстинкта, являющееся нынче причиной всех глупостей, заключается в том, что существует рабочий вопрос. Об известных вещах не спрашивают. Первый императив инстинкта. Я совершенно не понимаю, что хотят сделать с европейским рабочим после того, как из него сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, чтобы не спрашивать все более и более, все с большей нескромностью. В конце концов, он имеет на своей стороне великое множество. Совершенно исчезла надежда, что тут слагается в сословие скромная и довольная собою порода человека, тип китайца. А это было бы разумно, это было бы именно необходимо. Что же сделали? Все, чтобы уничтожить в зародыше даже предусловия для этого. Инстинкты, в силу которых рабочий возможен как сословие, возможен для самого себя, разрушили до основания самой непростительной бессмыслицей. Рабочего сделали воинственным, ему дали право союзов, политическое право голоса. Что же удивительного, если рабочий смотрит нынче на свое существование уже как на бедствие, выражаясь морально, как на несправедливость? «Но чего хотят?» — спрашиваю еще раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств. Если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства. 41. Свобода, которой я не разумею. В такие времена, как нынешние, быть предоставленным своим инстинктом является лишним злополучием. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, взаимно разрушают друг друга. Я уже определил современность как физиологическое самопротиворечие. Разумность воспитания требовала бы, чтобы под железным гнетом была парализована, по крайней мере, одна из этих систем инстинктов. дабы дозволить другой системе набираться сил, сделаться сильной, достигнуть господства. Нынче следовало бы делать возможным индивидуум, лишь подстригая его, возможным, то есть совершенным. Происходит обратное. Притязание на независимость, на свободное развитие, на «лессе-але» изъявляется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда не была бы слишком строгой. Это имеет место «in politicis», это имеет место в искусстве. Но это симптом «декаданс». Наше современное понятие «свобода» есть лишнее доказательство вырождения инстинкта.